Приветствую вас на обратной стороне Ципсы. Я сегодня не забыл поздороваться, не забыл, короче, приветствие наше, вот, поэтому, да. Сегодня выпил правильные таблетки. Вовремя все выпил, да, все хорошо. Поговорим сегодня на тему, ну, которая в СМИ, значит, муссируется, в СМИ с другой стороны, да. Во-первых, глава разведки украинской Кирилл Буданов сказал, что в конце весны, вероятнее всего, возможно, будет наступление с нашей стороны. Ну, конец весны, начало лета, он сказал, да-да-да. Вот. Затем политику написала, что, значит, на Северном полюсе или в Арктике, значит, в секретных туннелях, готовится 120 тысяч, ну, они сказали, там где-то на Урале, значит, ну, я чуть-чуть приукрасил. Вот, смысл в чем, что, значит, готовится 120 тысяч, значит, наши резервы для какого-то, как мы с Даней, с зимы, наверное, мы говорим, да, что, вероятнее всего, будет какой-то удар, значит. Осени, с ноября, где-то с конца ноября. Да, вот. Какой-то будет удар. Вот. И вот сейчас все поговаривают, значит, о том, что он возможен. Да, вот глава разведки говорит об этом. Понятно, что у него есть какие-то источники, от которых он отталкивается. Да? Потому что он не блогер, он никак мы сидит и думает. Там, да? У него все-таки, наверное, какие-то есть источники. Да? Он исходит из этого. Вот. Значит, политика тоже, ссылаясь на свои источники, говорит цифру 120 тысяч. Насколько ты думаешь, эта цифра реальна? Я вот почему-то думаю, что эта цифра может быть больше. Ну, конечно, больше. Во-первых, у нас численность армии еще увеличили, да, то есть она там что-то 1 300 000. Вот, в зоне специальной военной операции, по словам президента, и, ну, по моим данным, да, 600, чуть больше 600 тысяч. То есть у нас еще как бы есть примерно столько же в тылу. Плюс, по моим наблюдениям, когда была волна мобилизации, да, то набрали больше заявленного. В зоне проведения специальной военной операции, мягко говоря, не все. Вот. То есть резервы где-то, конечно же, есть. Просто они грамотно рассредоточены. Это вот как, когда начиналась Авдеевская операция, там тоже подразделения зашли, из колес просто вступили в бой совместно с теми, кто уже на этом направлении был. И для противника это была неожиданность. Они просто офигели, как бы. Вот. То я тебе скажу, что мы умеем в разведку, учитывая, что сейчас все прозрачно, спутники, экстрасенсы, вся фигня. Все равно мы умеем в разведку. Нет, ну, я вообще хочу сказать. В разведку мы тоже умеем, в маскировку. Кстати, говорили, вот, да, вот постоянно нам в пример приводят, значит, вот посмотрите, как воевали американцы в Ираке. Вот вам, пожалуйста, как раз американский стиль, вот израильский стиль, когда черно-белая картинка и попадание, значит, черно-белая картинка и попадание. То есть вот теперь такие, значит, ролики есть и у нас. Дальше, у нас цветные картинки. В большом количестве. Ну, я, ты понял. Вот, кстати, что я хотел сказать. Смотри, 120 тысяч, да, мы говорим о том, что резервы больше, да. Противник сейчас постоянно заявляет на своих каналах, значит, я смотрю очень много интервью, они все обсуждают Харьков. То есть они говорят, что Харьков – это вероятная цель, вот слишком много наносится ударов, идет подготовка, значит, к штурму, да, чтобы мирные жители покидали город и так далее. Ну, предположим, что если мы прислушаемся к нашему противнику, да, и все-таки поймем, что цель Харьков, мы можем предполагать, что, скорее всего, резервов больше, чем 120 тысяч, потому что на штурм Харькова нужно больше. Братан, я еще раз повторю, я неоднократно это говорил, вот чисто мое мнение, что никто Харьков штурмовать не будет. Зайдут где-то между Сумской и Харьковской. Ну, ты имеешь в виду про окружение. Ну, мы же говорим. Я думаю, что здесь задача не штурмануть Харьков, а задача отрезать, скажем так, сделать большой котел для всего Восточного фронта. Но это одно и то же. Я в прошлый раз говорил о том, что если мы будем штурмовать город, то, скорее всего, у нас будут проблемы. Если мы будем его окружать, то есть большие шансы. Я просто говорю, что операция по освобождению Харькова, давай так назовем ее, требует больших ресурсов. Тут дело не в Харькове. Вот смотри, я, например, вижу как. Вот как я вижу. Опять же, ну, гладко это было на бумаге, да забыли про овраги, да, но если смотреть по карте, я уже об этом говорил, и даже я в названии реки не ошибся, вот есть река Ворскла, которая идет, скажем так, западнее Белгорода, она с нашей территории как бы идет, и спускается вниз до Днепра. Мимо Полтавы до Днепра. Братан, это тут не суть в окружении, тут суть, хватит этих резервов или это не хватит, отлично. О которых заявляет политику. Для того, чтобы вдоль реки Ворсклы пройти и использовать ее как водную преграду на случай там из центра подтягивания войск, для того, чтобы замкнуть как бы всю восточную группировку, то и, ну, к примеру, дойти до Днепра, 120 тысяч, наверное, не хватит. Потому вот. Что тут дело в том, что, ну, а просто другого смысла нет. Тут я просто не вижу смысла, где этот котел должен закрываться. Я вижу только под Днепр. Ну, блин, опять же, я своим как бы вот умом, я могу, конечно же, ошибаться. Хотя вряд ли все-таки, ну, вы понимаете, да? Вот, поэтому 120 тысяч, это, в принципе, просто выстроиться как бы вдоль и до свидания, да? Я думаю... что, наверное, нужно 1200 минимум. Потому что там не просто надо зайти, прорваться и зайти на оперативные просторы и дойти, да, а нужно... Это, кстати, потом я отдельно посчитаю вот дистанцию до Днепра, вот, и примерно сколько у нас там по уставу распределения по подразделениям. Вот, нужно будет еще все-таки держать два фронта. То есть нужно будет в западном направлении стволы выставить и в восточном направлении стволы выставить, как раз в сторону Харькова. Вот, и расширяться уже там. И вот для того, чтобы вот этот огромный котел, зажатый к Днепру, да, чтобы мы могли контролировать. Но кто-то же еще должен сковывать противников в самом Харькове, кто-то же должен имитировать наступление. В Харьков заходить не будет, это глупо. Не будет никакого штурма Харькова. Я думаю, что главная задача это всю восточную группировку противника, всю армию, по сути, самую боеспособную ее часть, взять в котел. Вот это главная задача, чтобы им логистику нарушить, чтобы им подвозов не было ничего, как бы, да, вот, и вот ее уже крошить вот в этом направлении. Поэтому мы сейчас тратим даже Искандеры по ПВО, мы сейчас зачищаем на этом направлении ПВО любыми средствами, для того, чтобы когда мы возьмем эту группировку в кольцо, уже наша авиация активнее могла работать, ну и, короче, просто будем выжженную землю делать и все. Вот, но штурмовать Харьков и другие города в данном случае, это, ну, у нас нет таких сил и средств. И это, ну, это бессмысленно. Если мы всю территорию возьмем просто, ну, в кольцо, как бы, да, по сути, будем удерживать. Это вполне может быть как бы реально. И, ну, потому что там, в принципе, скажем так, это более реально, чем... вот эти небольшие продвижения почти на всех направлениях, через минные поля, через вот это вот Бадалово и так далее. То есть, мне кажется, по потерям и по затратам, вот пройти как бы такую территорию не по минным полям, да, просто окружить их, чтобы с тыла зайти, это вот очень было бы... Длина реки Ворскла 464 километра. Ага. Скажи, пожалуйста, другой вопрос. Хорошо, мы заявлялись, что будем, значит, освобождать Донецкую и Луганскую республику, ну, о Харькове вроде как не, разговоры не шли, да, и вот в последнее время все начали форсировать эту тему. Как ты думаешь, чем это вызвано? Активностью противника на белгородском направлении? Вызвало разговоры о Харькове, о штурме Харькова. Но если такие планы существуют, все-таки это буферная зона, значит, из-за того, что обстреливать Белгород. Вот как ты думаешь, твое вот мнение, с чем это может быть связано, что вот Харьков может быть стать целью, да, вот, нового наступления? Смотри, мое мнение изначально было, что нужно брать под контроль всю территорию Украины, поэтому операцию, которая может быть на Харьковском направлении, я никак не связываю с Белгородом. Нам нужно победить в войне, нам нужно быстрее территорию Украины взять под контроль, и нужно это сделать, скажем так, чем быстрее и с минимальными потерями. И поэтому направление, которое должно открыться, и где мы не будем очередной укрепрайон проламывать, очередные минные поля одно за другим идти, да, и поэтому пока мы там будем проламывать один укрепрайон, будет возводиться другой укрепрайон. А мы где-то должны заскочить с тыла. Просто если в самом начале мы вот таким образом поступили, как бы, да, то есть вот зашли с юга и с севера и просто разрезали на две части Украину, ну, конечно, группировка должна была бы быть в два раза больше, которая заходила с большой земли. Вот. И логистика должна была быть заранее подготовлена к такому движению. Но у нас же была полицейская операция. У нас же был расчет на то, что мы там сейчас струйками... Освобождение заложников. Как зайдем, и они сразу сдадутся. Да? Ну, ладно, это уже былое. Вот. Ну, смотри, хорошо, вот такой момент. А может быть, такая операция планирована? Ну, есть, существует какой-то, допустим, отдел в ГШ, который вот, значит, занимался непосредственно планированием операции, ну, предположим, по Харькову, да? Ну, я так себе просто в голове, ну, смоделировал, что есть, наверное, какие-то вот, значит, зоны, кто за них отвечает, да, по планированию и так далее. Все, кто высчитывает все, ведет разведку, собирает аналитику и так далее. Вот, могли ли, вот тогда такой вопрос у меня, смотри, тоже в этой же сфере, да, могли ли действия противника тогда ускорить эту операцию? Мог вот противник спровоцировать нас на то, чтобы мы, допустим, быстрее начали это все делать? Братан, но здесь тоже как бы не соглашусь, потому что, ну, количество солдат, вооружение, логистика и все остальное просто от нашего желания, оно, ну, как бы не появится, понимаешь? То есть мы начали готовиться максимально, насколько это возможно, и это не зависит от обстрелов Белгорода. То есть сказать, что это нас к чему-то подтолкнуло, чтобы мы ускорились и так далее, ну, как бы нет. То есть, если мы можем производить, к примеру, там, я не знаю, там, 50 танков и других бронемашин в месяц или 150, то из-за того, что там какой-то, мы не можем так взять, так, давайте включайте рубильник на 200. Ну, это же не так работает, правильно? Вот. То же самое, вот у нас есть там где-то в резерве 200 тысяч или 500 тысяч. Мы такие, так, пусть они от влаги размножатся путем пучкования, да, или какие-то гремлины, полейте их водой, короче, и покормить, а, не, кормить не надо, они злыми станут, просто полейте их водой, они сейчас сразу, оп, и увеличатся в два раза, да, ну, так же. Ну, ты немного неправильно описал ситуацию, я как человек, выросший на американских фильмах, я тебе хочу сказать, что это должно было выглядеть, наверное, так, где-то там далеко он в Сибири, где не летают спутники, потому что там лаборатории, где морозы минус 70 и спутники не летают. Значит, наши специалисты построили Харьков. И они тренируются, значит, на этом Харькове, как его захватывать. То есть там вот, отрабатывать такого в американском стиле, короче. Братуха, но штурм в мороз на севере. Да, братан, ну мы же русские, нам какой мороз? Нам, в принципе, да, да. Нам мороз под, ну, да, мороз, да, понимаешь? Да, да. Я забыл. Да. Вот. И вот где-то, наверное, это, я так думаю, так должно выглядеть. Знаешь, в ушанках с ППШ. И вот. Да, ну, братан, штурм Харькова это... Галифе. Это проще зайти на Украину вдоль реки Ворскла, пройти 460 километров. Ничего себе, до Днепра, понимаешь, чем штурмануть. Специалисты, вот я смотрю, специалисты, вот, значит, аналитики со стороны противника, они указывают, значит, наше вклинивание вот, на, значит, направление главного удара, если оно будет, да. Я у тебя, кстати, потом спрошу, вот если, допустим, Харьков это такой вот медийный вброс, да, и вот противник сам себе раскрутил, что направление, ну, именно будет наступление на харьковском направлении, да, я у тебя потом спрошу, как ты думаешь, на каком направлении может быть, там, не знаю, настоящий удар, да, но я, что я хотел сказать, что вот так противник... Я же ответил. Нет, но это все входит, значит, в замысел харьковской операции. Я тебе говорю, что, может быть, есть еще харьковская операция, это, может, медийный прием ЦИПСО, но не нашего ЦИПСа, а ЦИПСО. Вот. И, собственно говоря, смысл какой? Вот противник заявляет, что направление нашего главного удара может быть максимально до 50 километров вклинивания. А ты говоришь 400 километров. Нет, я тебе говорю, что 460 километров – это вдоль русла реки Ворскла, если мы пройдем. Ну, пускай, ладно, пусть мы не будем все эти изгибы использовать, а как-то более прямее, пусть там, не знаю, там 420 километров, да. Это намного легче, чем штурмануть Харьков. Я вот, вот что говорю, понимаешь? Значит, нет, ну, если мы, понимаешь, штурм Харькова, мы с тобой, давай определимся сразу, что штурм Харькова, это говорит не о том, что, значит, две группы спецназа снова будут ездить по городу. Нет, мы с тобой вот, говорим окружении, ну, полноценной, значит, операции, да. Ну, вот, как с Мариуполем было. Ну, да. Вот типа Мариуполя, да. Я, кстати, когда разбор, ну, не разбор, только а так... там мы нет моря, понимаешь, там придется со всех сторон, короче, штурмовать. Ну, там и 30 тысяч наступало, понимаешь, поэтому здесь 30 тысяч не прокатит. Здесь я просто об этом и говорю, что убить группировку об Харьков или эту же группировку использовать для того, чтобы зайти вглубь, где нифига у них не готово, понимаешь, то есть одну линию, понятно, у них оборонительные на границе есть, но в глубине нету. И вот зайти оттуда просто, используя реку Ворскла, она достаточно крупная, как водную преграду против западных, ну, центральных группировок, да, которые будут сразу на помощь идти, как бы, и так далее. Вот, это намного реальнее. И потом дальше идти полями, не минными полями, а просто тупо двигаться, короче, на марше, да. Главное прорваться, а потом на марше и развивать успех. Вот. Да и вообще штурм Харькова, на мой взгляд, это я уверен, что наше командование этот вариант вообще не рассматривает. Вообще не рассматривает. Потому что нам нужно брать большой котел, как бы, да, группировку, все, и заходить полями, окапываться, брать под контроль села, там, и заходить максимально глубоко, там, чуть ли не до Днепра, и вообще, как бы, да. Поэтому, я думаю, никакого штурма Мариуполя, Харькова в классическом понимании этого слова не будет. Просто он будет отрезан, скорее всего, взят в котел далеко от Харькова, далеко от зоны боевых действий. Вот, где просто, ну, как второй фронт откроем, вот, этим рывком вглубь противника. Вот. Ну, вот как-то так. По-другому я просто не вижу этих вариантов. Как вот, ну, блин, мы там Белогоровку сколько месяцев пытались взять, как бы, да? Вот. Но поэтому... мы ее пытались взять, но в нее 120 тысяч не направляли, понимаешь? Тут смысл в том, что противник именно исходит из того, что накапливается группировка. Слушай, ну, этой группировке 120 тысяч нужно будет еще на этом направлении прорвать фронт, чтобы добраться до Харькова и начать штурм Харькова. Ну, это, братан, это, давай вот серьезно, ну, как бы, это нереально. Для 120-тысячной группировки Харьков это будет просто, ну, каким-то самоубийством. Нет, так мы же изначально с тобой говорили о том, что резервов больше. Мы же сразу сказали, что да. Подобный слушай, штурм сказать, не реализовать все, данными силами. Все резервы захотим убить об Харьков. Нужно понимать, что... наше командование, учитывая то, как работает наше ВПК, и развивается вообще как бы наша армия, развивается вооружение, то мы это точно не для того, чтобы просто справиться с Украиной. Наше командование прекрасно понимает риск и опасность открытого вторжения НАТО. И вот поэтому как бы вот это все. Поэтому никто убивать об Харьков группировку не будет, потому что у нас таких Харьков еще десятки. Понимаешь? Кстати, в Украине находятся. Противник, кстати, отмечает очень часто в последнее время, что у нас быстро учатся. Вот. Ну ладно, давай, какие у тебя есть сегодня темы? Если я знаю, ты хотел что-то поговорить про информационные спецоперации. Да, во-первых, сегодня у меня юбилей. Ровно 10 лет назад, в этот день, 8 апреля 2014 года, я приехал в Донецк. Вот, и вступил во всю эту движуху. Ровно 10 лет назад. Я уже старенький. Русская весна началась для тебя. Вчера у нас было 10 лет с момента провозглашения ДНР. Вот. А вот сегодня, это вот чисто моя дата, 10 лет, как я прикосился. Надо пост накатать по этому поводу. Да, это прикольно. Как-то поздравляю так. Тебя. Поздравляю. Спасибо, брат, спасибо. Вот, друзья, да, что я хотел сказать. Каждый наш подписчик, он может... участвовать, ну, как мы когда-то с админом говорили, да, что можно создать информационное ЧВК, ополчение. Информационное ЧВК – это отдельная тема. Ополчение. То есть, что значит? Каждый из вас, кто имеет свободное время, желание и так далее, может быть информационным ополченцем, да. Вот, многим нравится даже себя называть диванные войны, а тут это, ну, это серьезная работа. Когда-нибудь, когда я напишу учебник по инфоборству, я в этом году вряд ли успею, но может быть в следующем, тогда каждому будет легче понимать, как он может самостоятельно, не централизованно, работать по противнику, в сегменте противника. Вот, сейчас я вам предлагаю, вот меня на эти мысли натолкнул сегодня пост, наш с админом подписчик прислал фотографии, как его сын учится, да, методичка на столе, как бы прочел методичку, прочел книгу админа, вот, то есть каждый из вас может брать методичку, предлагать в школах, где учатся их дети, школах на районах и так далее, объяснять директорам учебных заведений, там, учителям важность этого процесса, важность этой информации. Для того, чтобы школьники, студенты не фотографировали в рамках игры, к примеру, да, не занимались сбором информации в рамках какой-то игры, какого-то городского квеста в пользу противника. Вот, и тому подобное. А потом, если их начнут шантажировать, что мы из СБУ, а ты нам такое сливал, мы сейчас тебя или в ФСБ сольем, или ты пойдешь подождешь. Да, даже не в форме квеста, а за 5000 рублей, предположим. Не, это 5000 рублей, это самое простое, как бы, это самое простое. А там я просто описывал, если не ошибаюсь, 8-й пункт. Вот они на Донбассе проводили операцию Рейв. Это есть в открытых источниках. Вот такого плана по России они проводят такие мероприятия, такие игры для детей, как бы, и подростков. Поэтому то, что там написано, и что такое информационная война, как это влияет, что такое окно Овертона, конкретные примеры. Вот чтобы ваших детей не втягивали в преступную деятельность и не манипулировали их поведением, то вы можете самостоятельно взять методичку, прийти к директору школы, сказать, вот, смотрите, это важно, надо детям, вот у нас проводятся уроки о главном, возьмите одну из тем, вот именно вот эту тему, как бы. Все, это в силах каждого родителя, да, потому что пока государство до этого дойдет и начнет что-то в этом плане делать, то много беды на нашей территории может произойти. Вот. Поэтому каждый из вас может принять в этом участие как информационный ополченец. Все, то есть вы поняли, вы сами прочли, вникли, вот, для того, чтобы обосновать другому человеку важность этого материала и так далее. И, пожалуйста, потому что у меня много знакомых, кстати, среди нас, среди наших подписчиков, также вот отдельный привет Ивану, вот, которые пытаются, вот ходят по учреждениям, как бы, и вот пытаются донести, ну, по учебным заведениям, пытаются донести Вот этот посыл, как бы. Поэтому не То есть, смотри, тут получается, если раньше ты говорил о том, что с этим должны ознакомиться непосредственно бойцы разных подразделений, да? Нет, я всегда говорил, что она для всех. Бойцы в первую очередь. Ну, образно говоря, да. То сейчас мы можем сказать, что было бы неплохо, чтобы вот если кто-то там даст, Министерство образования смотрит, чтобы, допустим, в школах и в вузах, да, провели занятия по поводу, как противник может манипулировать, молодежи. Потому что мы видим, что совершают, когда даже вот террористические акты, там, поджоги каких-то шкафчиков или брызгание зеленкой, в избирательные урны, то и молодые ребята этим тоже занимаются, молодые студенты, да, они думают, что да, что здесь такого, хулиганство, мне там, максимум мне будет хулиганство, да, а мы видим, что за это дают реальные сроки, там, по 15, по 20 лет, то если, методику Данила Бессонова применять в вузах и в школах, мы хотя бы попытаемся молодежь как-то, уберечь. Понятно, что кто-то все равно поддастся на подобные, мероприятия, а кто-то прочитает и скажет, да, нет, я не поведусь. В том и дело, здесь самое важное, это не те, кто готов даже хулиганку на себя взять и за деньги что-то сделать. Это отдельная категория людей, и их меньшинство. Здесь речь идет о том, что большая часть людей, вовлеченных в какие-то процессы, да, молодежь, к примеру, они сами не будут знать, что делать. То есть там же, как в Донецке, к примеру, да, сфотографируй магазин «Авоська», сфотографируй там магазин «Первый республиканский», сфотографируй речку Кальмию, сфотографируй стадион, сфотографируй машину «Урал». Да, а у нас машины Урал только зеленого цвета, потому что они военные, да. Потом там еще 10 каких-то левых заданий, а потом, к примеру, произошел обстрел Киевского района. И ставится задача: сфотографируй место прилета снарядов и сфотографируй воинскую часть ближайшую, чтобы показать, что украинские ублюдки намеренно бьют по жилым мирным районам, а воинская часть, вон она, в 7 километрах находится. Вот, и молодой человек, вот, так это же благородная задача, действительно, идет, все фотографирует и отправляет, да, а потом самым активным люди говорят, а теперь вот пойди машину подожги, или вот возьми там пакетик с магнитиком, какой-то фигней и мобильным телефоном, и под днище машины поставь, и когда человек начинает понимать, что какая-то фигня стрёмная, ему говорят, а теперь смотри, дружище, я майор СБУ, посмотри, что ты мне присылал, видишь, машина Урал, видишь, место прилета, видишь, воинская часть на районе, это что значит? Правильно, как бы там, шпионаж. Тебя сейчас на подвале МГБ начнут пытать током, напильником по зубам и так далее, а потом посадят на 25 лет. Или ты пойдешь, просто машину подожгешь, никто не пострадает, как бы, да? Ну, к примеру. И тут уже выбор у молодого человека, понимаете? Вот это опасно. То, что они манипулируют большими массами в темную. То есть люди, которые в этом участвуют, они даже не понимают, что они делают. Вот на что стоит обратить внимание. Те, кто за бабки, они как бы... Всем директорам школ, всем директорам, ректорам вузов, всем, скачать, даже скачать методичку. Она находится у Даниила на канале вверху там. И 8-й пункт, который он сказал, распечатать и прочитать, всем студентам и школьникам. Задачу боевую поставил, выполняйте. Да. Вообще, желательно всю, как бы, там, иначе, чтобы было понятно, и какие другие методы применяются, чтобы, как-то так, друзья. Поэтому каждый из вас может в рамках нашего информационного ополчения внести свою лепту в нашу общую победу, а главное, в нашу информационную безопасность, нашей страны. Все, я задачу боевую поставил, так что так все точно, хорошо. Все, до завтра. До завтра, друзья.